Они быстро привыкают к человеку, легко переносят неволю. Приятно слушать в комнате тихую песенку снегиря. Помню, в далекие времена клетка со снегирем висела в комнате моих маленьких дочерей, Аринушки и Аленушки. Под пение снегирушки они собирались в школу, кормили его конопляным семенем и тертой морковкой. За снегирем ухаживала бабушка, моя мать, деревенская женщина, которой забота о снегирушке заменяла привычную крестьянскую работу. Мы очень любили нашего снегиря. Он свободно летал по комнате, купался в поставленной на полу ванночке, сам прилетал в клетку, где для него был приготовлен корм, казалось, никогда не скучал. Хороши снегири на воле. В яркий зимний день где-нибудь у изгороди или в густых кустах на ветках шиповника или калины красными крупными бусами рассаживаются снегири. Проходящего мимо человека они почти не боятся. Снегирь — русская наша птичка. Снегири не совершают далеких путешествий в теплые страны. Остаются зимовать в родных местах, перелетая лишь на недалекие расстояния. Опытному птицелову легко поймать осенью и зимою доверчивого снегиря. Если в клетке у вас живет снегирь, будьте с ним ласковы. Никогда его не пугайте, и он очень привыкнет к вам. Будет радоваться приходу хозяина, садиться ему на плечо. Снегири по многу лет могут жить в клетке, по-видимому, совсем не тоскуя о свободе. Весною, когда начинается гнездование лесных птиц, снегири, разумеется, немножко тоскуют, сидят в клетке понуро, но что же поделать? Долго проживших в клетках птиц рискованно выпускать на волю. Они отвыкли добывать себе корм, находить друзей и вить гнезда. В большой клетке и вольере некоторые пойманные в лесу птицы при соответствующем уходе вьют гнезда, выводят детей. Теперь уж мало осталось любителей комнатных птиц и птичьего пения. Маленьких живых птиц заменили громоздкие телевизоры. В прошлые времена любителей певчих птиц было много. В клетках держали заморских канареек, веселых чижей и красивых щеглов. При умелом уходе они хорошо себя чувствовали в неволе. Пожалуй, из всех комнатных певчих птиц я особенно любил скромных снегирей. Любовался так же, как возле зимней дороги, на вольной воле, перелетая с куста на куст, свистят мои друзья-снегири. Мне хотелось поздороваться с ними, пожелать им доброго счастья. Поползень. Сегодня к нам в форточку влетел поползень. Небольшая, очень шустрая и смелая птичка. Несколько раз она пролетала над столом, где мы пили наш утренний чай. Моя жена, Лидия Ивановна, встревожилась. Ей казалось, что влетевший поползень, испугавшись людей, станет биться о стекла окон. Но он, не обращая на нас внимания, спокойно перелетал из угла в угол, обследуя наше зимнее жилище. Кто знает, в нашем отсутствии... Быть может, он уже не раз бывал внутри лесного домика и хорошо знал расположение комнат. Перелетая с места на место, он пробрался в маленькую кухню, где на полу были рассыпаны хлебные крошки, стал спокойно кормиться. — Погляди, какая смелая птичка! — сказала жена, с удивлением глядя на храброго поползня. Поползень долго оставался внутри нашего жилища. И мы не заметили, как и когда улетел он на волю в открытую форточку. Улетая, он оставил на память нам на чистой обеденной скатерти стола небольшую кучку помета. Жена, разумеется, рассердилась на невоспитанного поползня, ей пришлось замывать на скатерти пятнышко, но ее неудовольствие скоро сменилось желанием еще раз увидеть милого гостя. Наверное, не все видели и знают эту небольшую, бойкую и очень веселую птичку.